На это указывала хотя бы вон та щербинка на циферблате возле цифры 12 и еще две вмятинки на корпусе. Игорь взял часы в руки, открыл одну заднюю крышку, за ней вторую. Ну, конечно, вот выцарапанный крест, вот еще одна вмятинка, вот другая. Руки у Игоря слегка вспотели. Он осторожно сунул часы в коробочку и положил на стол. — Сколько? — Успеется. — Узнали? — Те самые. — Точно? Что-то в словах Терентия Прокофьевича показалось Игорю настораживающим. Он даже не мог бы это объяснить. Что-то в интонации, в быстром оценивающем взгляде, в плавном движении рук. Да, Игорь уловил неясный сигнал тревоги. «А не желаете ли взглянуть еще на одну вещь? Отдам вместе с часами». «Желаю». «Превосходно». Терентий Прокофьевич с прежней живостью соскользнул с тахты и снова подошел к буфету. Он открыл одну за другой две застекленные дверцы, одну выше, другую ниже. Внутри буфета что-то щелкнуло, и сами собой распахнулись тяжелые темные дверцы у самого пола. Терентий Прокофьевич достал оттуда довольно большой картонный ящик, откинул верхние крышки и вытянул завернутый в цветную салфетку непонятный предмет. Как не заинтригован был Игорь содержимым картонного ящика, он все же еще раз окинул взглядом странный буфет. Интересно было бы в нем порыться. Какие еще он таит в себе сюрпризы? Между тем Терентий Прокофьевич поставил сверток на стол перед Игорем и развернул салфетку. Игорь увидел шкатулку, ту самую шкатулку. «Это принес мне директор», — любезно пояснил Терентий Прокофьевич. «Узнаете?» «Да, хороша», — восхищенно и чуть поспешно произнес Игорь. Терентий Прокофьевич усмехнулся. «И все-таки ваше «да» я отношу к моему вопросу, а не к вашему восхищению», — сказал он. «Прошу учесть». «Мне-то что? Относить куда хотите». И все-таки это неважно получилось у Игоря. Длинный трудный разговор он вроде бы провел неплохо. И вдруг один короткий, неожиданный вопрос, один поспешный досадный ответ, и этот старый змей, кажется, уловил его Игоря промах. Конечно, уловил. Игорь не подозревал, что уловил Терентий Прокофьевич гораздо раньше. Последний промах гостя был только окончательной точкой. И все это время Терентий Прокофьевич лихорадочно соображал, как ему поступить. Уж он-то знал своих дружков как облупленных, особенно такого давнего, как директор, или просто Сенька когда-то. Он их всех хорошо знал и видел путь, какой они, и в частности Сенька, проходят. Опасный путь, который не прервали судимости и отсидки. До поры этот их путь вполне устраивал Терентия. Все лучшее и самое дорогое плыло к нему за бесценок. Много чего плыло, но теперь директор стал звереть, его действительно потянуло на кровь. Он стал бояться. Вот в чем дело. Это Терентий ясно видел, этого он больше всего сейчас опасался. И дружков собрал вокруг себя директор соответствующих. Махно еще сопляк, а вот Арпан — тот зверее Сеньки. И то, что они натворили в Москве, и в чем не признались Терентию, и тем сильно его подвели, то вполне должно было когда-нибудь случиться. И этот вот человек появился тут не случайно. Он пришел по их следу. Так что же? Отдать Сеньку или не отдавать? Жалко до смерти, но избавляться надо. И спасать себя тоже надо. У Сеньки это последнее дело, если там труп. У Арпана тоже. А у него, у Терентия, какой интерес оказаться рядом в таком деле, хоть и на третьих ролях,